Бак все с тем же странным выражением огляделся по сторонам. И тут мы увидели этого самого репортера. Он стоял, прислонившись к стене, попыхивал трубкой и смотрел на нас своим острым глазом. Мы с Баком подошли к нему. «Вы очень интересный писатель», — говорит Бак. «Что вы еще собираетесь написать? Что у вас теперь на уме?» «О, я просто жду, не подвернется ли еще что-нибудь занятное», — отвечает он и, знай, попыхивает в свое удовольствие. «Теперь все зависит от ваших акционеров. Кое-кто может подать жалобу». «Что я слышу? Это, случайно, не полицейский фургон?» — продолжает он, прислушиваясь к стуку колес за окном. «Нет, это всего лишь катафалк для банкротов. Пора бы уж мне научиться узнавать его колокол. Да, иной раз и мне случалось написать кое-что интересное». «Подождите немножко», — говорит ему Бак. «Я сейчас подкину вам еще порцию новостей». С этими словами Бак сует руку в карман, извлекает оттуда ключ и протягивает его мне. Он еще и слова не успел сказать, как я уже понял, что у него на уме. «Ах ты, старый разбойник!» Я сразу понял, что у него на уме. Таких, как Бак, теперь не делают. «Пик», — пристально глядя на меня, — говорит он, — «не кажется ли тебе, что эта махинация не совсем по нашей части? Разве мы хотим, чтобы Джеки женился на Розе Стэнфилд?» «Ни в коем случае», — говорю я. «Через 10 минут все будет здесь». Сказав это, я иду в камеру, где находится наш сейф, и вскоре возвращаюсь с большим мешком денег. Затем мы с Баком через боковую дверь вводим репортера в один из кабинетов. «А теперь, мой литературный друг, садитесь в это кресло и сидите тихо. А я буду давать вам интервью», — говорит Бак. «Вы видите перед собой двух жуликов из Жуликбурга, что в округе Жулико, штат Арканзас. Мы с Пиком торговали драгоценностями из латуни, средством для ращения волос, песенниками, крапленными картами, патентованными снадобьями, персидскими коврами коннектикутской выделки, политурой для мебели и альбомами для стихов во всех городах и селениях от Old Point Comfort до Золотых Ворот. Мы добывали нечестным путем каждый доллар, который, по нашему мнению, отягощал карман своего владельца. Но мы никогда не гнались за монетой, спрятанной в чулке, засунутом под кирпич в углу кухонного очага. Быть может, вы слышали старинную поговорку «Фусили декенси аверни», что в переводе означает «легок путь от лотка уличного галантерейщика до конторы на Уолл-стрите». Рассказчик произносит фразу по звукам, напоминающую строку из Вергилия. «Легок спуск авернский», то есть нисхождение в ад, путь к злу. «Мы проделали этот путь, но мы не знали, куда он нас приведет. Вам полагается быть умным человеком, но ваш ум принадлежит к нью-йоркской разновидности, то есть вы склонны судить о человеке по внешнему виду его одежды. Так нельзя. Надо смотреть на подкладку, на швы и петли. Пока мы дожидаемся полиции, вы можете вооружиться своим тупым карандашом и набросать заметки для будущего фельетона».